Глава 14. У демона крышу снесло напрочь. В одночасье перегорели все защитные предохранители, сорвало стоп-кран, а внутренний зверь с дикой силой набросился на свою жертву. И так долго терпел. Сжимал челюсти до скрипа, но терпел. Когда ехали вместе в машине, хотелось резко нажать на тормоз, заблокировать выход и наброситься на девушку. Сдержался, хоть и далось с трудом. А потом усиленно брал себя в руки, когда поднимались по лестнице на какой-то там этаж. Симпатичная попка, плотно обтянутая джинсами, мелькала перед глазами. Шаг и мышцы напрягались, как перед прыжком. Второй и челюсти сводило судорогой. Давно с ним такого не было. А перенапрягаться нельзя, врачи запретили. Для выплеска адреналина и негативной энергии, которой накапливалось слишком много, помогал ринг. Он стал временным антидотом против неконтролируемой агрессии. Аккурат до недавнего времени. В голове произошел сбой, и Демьян пропустил несколько ударов. Еще немного, и его с поля боя вынесли бы уже на носилках. Вовремя взял себя в руки, загнал соперника в угол, но потом неделю провалялся на больничной койке. «Советую завязать с боями». Доктор рассматривал снимки, а Демьян на кровати кривился, не желая соглашаться с мнением специалиста. «В следующий раз можешь остаться инвалидом на всю жизнь». «Куда адреналин девать?» — поинтересовался, заранее зная ответ. «Он всегда одинаков. Найди себя в чем-то другом. Одно время помогали бабы, точнее секс с ними. На время отпускало, но в последнее время шлюхи вызывали лишь раздражение». «Займись чем-то другим», — доктор пожал плечами, а демон усмехнулся. «Одно и то же, чего и следовало ожидать. Черт бы побрал этих докторов с их дурацкими советами». «Крестиком вышивать?» — парень приподнял одну бровь. «Как вариант, если это поможет выплеснуть энергию и избавит от головной боли». Врач строго посмотрел на своего пациента. «Альпинизмом займись. С парашютом попрыгай». «Пробовал, не помогает», — проворчал нагло, перебивая эскулапа. «На время отпускает, даже голова не болит, но потом агрессия возвращается с новой силой. Таблетки». «Не хочу, и даже не уговаривайте», — сказал, как отрезал, потому что подопытным кроликом психиатров становиться не хотел. «С одних колес еле спрыгнул. Уж лучше пусть башка трещит и агрессия прогрессирует. Ну их, эти таблетки». И в мозгах у себя колупаться он больше не позволит. И вдруг, как гром среди ясного неба, Маша прямо скулы сводила от желания. Внутренний демон ее вырвал из толпы, желая получить в свои объятия. Сканировал спину малышки, пока она готовила ужин. Та ежилась от этого взгляда, но вида не подавала. И на кофе согласился, лишь бы успокоить в край расшатавшиеся нервы и хоть на время отвлечься от лицезрения Марии. «Да угомонись ты», — мысленно рычал Демьян на внутреннего монстра, который уже возбудился. Вдвоем, в пустой квартире. Как заманчиво это звучало. Ой, нож отлетел в сторону, а из глаз девушки брызнули слезы. И демон слегка опешил, хоть годами выработанная реакция и не подвела. Подскочил к малышке, зажал палец, чтобы хоть как-то остановить кровь, и слегка притормозил свои желания. Никогда Демьян не реагировал на женские слезы. Пофиг, пусть рыдают. Его это ни капельки не трогало. Однако сейчас какой-то стоп-кран сработал в голове, когда по лицу мышки потекла одинокая слезинка. Да что за фигня с ним происходит? Он реально готов придушить любого, лишь бы она снова улыбалась. «У тебя на лице кровь». Маша дотронулась до его щеки, и это было последней каплей в терпении демона. Ведь держался до победного, но звериную натуру не обманешь. И внутреннего монстра не удержишь на привязи, когда вот она, жертва, слишком близко и так желанна. Глубокий вздох, больше похожий на рык загнанного в ловушку зверя, и мужские губы с жадностью впиваются в очаровательный ротик малышки. Сладко и слишком неумело, но это заводило демона еще сильнее. Он всем телом прижал девушку к столу и еле сдержал порыв, когда обнимал руками, чтобы не причинить боль. Пальцы едва не впились в спину, она такая маленькая, в его медвежьей хватке. Сломается, как тростинка, а демон этого не хотел. Язык терроризировал столь манящий женский ротик, заставляя ответить. «Да давай же, черт возьми, раскройся, мышка! Для него!» И она ответила. Сначала неумело, больше путаясь, а после... Руки девчонки обвелись вокруг шеи Демьяна, и он с полуревом оторвал Машу от пола и усадил на стол, вклиниваясь между ног. Член молниеносно отреагировал, встал колом, желая войти в это податливое тело. А руки уже вовсю сминали спину малышки, залезая под тоненькую кофточку. Вырвалось у Демьяна, когда он оторвался от губ Маши, чтобы взять передышку, небольшую, иначе совсем с катушек сорвется. Она не шлюха, чтобы брать ее вот так, сильно, быстро и слишком нагло. Надо повременить с напором, а то как бы снова не испугалась. Пугливая мышка, но тем и взяла. А жилка на девичьей шее так и манила. Не сдержался, дотронулся до нее губами, а после провел языком, заставляя кожу покрыться мурашками. Боже, какая она сладкая! Особенно, когда тает в его руках, так бы и съел. Свисток закипевшего чайника раздался, как гром среди ясного неба, и в то же мгновение руки девушки уперлись в грудь Демьяну. «Отпусти». Пауза, а спустя несколько секунд тихая. «Не надо». «Почему?» Голос охрип, и слова давались с трудом, как будто гирю к горлу привязали. «Что не так?» Демьян уткнулся лбом в плечо девушки, не желая встречаться с ней взглядами. «Унять бы повышенное сердцебиение для начала и с дыханием разобраться. Ведь кроме испуга в глазах он сейчас явно не увидит никаких других эмоций. Почему она его боится? Ведь готов же не торопиться, но сейчас реально крышу снесло. Но он возьмет себя в руки, остынет слегка и доставит девушке удовольствие. Зачем сопротивляться? Видно же, что Маша тянется к нему, перепуганная мышка, надо же, как точно дал ей ласковое прозвище. Согласен, что напирает и местами себя не контролирует, но готов повременить. Она нужна ему. На одну ночь. Антидот против его агрессии. Он это чувствовал и каждой клеткой своего тела желал ее. «Я не смогу». Едва слышно, и Демьян поднял голову. Страх. Такой неподдельный и панический, плещется в глазах девчонки, что напор парня медленно начал таять. Господи, да любая бы на ее месте раздвинула ноги перед ним прямо сейчас, без разговоров. Любая. Кроме Маши. Черт бы ее побрал. «Обещаю, больно не сделаю, если ты об этом», — продолжал хрипеть, как будто не он это говорил. Я слегка перегнул, усмехнулся, убирая прядь волос с ее лица. И от легкого, казалось бы, совсем невесомого прикосновения девушка снова вздрогнула. Что-то здесь не то. Вообще непонятная реакция. «Я не смогу». Кулачки сильнее уперлись ему в грудь, а голос едва не сорвался на крик. «Конечно, можно и побороть ее временное сопротивление. Заставить». Только демон так не хотел. И даже внутренний монстр затаился, не подавая признаков жизни. Скорее удивился подобной реакции, чем расстроился из-за отказа. Никто и никогда Демьяну не отказывал. И он не привык отступать. «Послушай, Маша». Он снова убрал прядь с ее лица, так как непослушные волосы никак не хотели держаться за ушком. «Я хочу тебя», — посмотрел в глаза девчонки, прижимаясь к ней своим стояком, чтобы почувствовала всю силу его желания и не сомневалась, что она привлекает его как женщина. «Одна ночь, и я выполню любой твой каприз. Обещаю, об этом никто и никогда не узнает. Можешь не сомневаться». «Я не продаюсь», — зашипела, превратившись из мышки в дикую кошку, выпустившую когти наружу. «Ты за кого меня принимаешь?» «За девушку, которую я хочу». Он старался говорить спокойно, несмотря на постепенно заполняющую душу агрессию. «Я не собираюсь тебя покупать или предлагать денег». Он сделал паузу, наблюдая, как девчонка в его руках покраснела, но взгляда не отвела. «Ты меня неправильно поняла». «Уходи». Теперь это звучало настойчиво и довольно громко. Но демон не торопился, так как пальцы не желали выпускать жертву. Наоборот, сильнее сжимались на тонкой талии. «Силой возьмешь, если начну сопротивляться?» «Идиотка!» — прорычал ей в лицо, больше не сдерживая эмоций. Хотел добавить еще парочку нелицеприятных выражений, но вовремя сдержался. В последний раз сжал тело девушки пальцами, больно впиваясь в кожу, и отпустил, тяжело вздыхая и делая шаг назад. Мазнул по малышке взглядом и молча вышел из комнаты, а после и из квартиры, громко хлопнув дверью. Придется снова остывать. В последнее время Демьян только тем и занимается, что борется со своими внутренними монстрами. Старая травма головы прогрессирует. Врач когда-то предупреждал о возможных последствиях, но демон не слушал, считая все это Филькиной грамотой. Что плохого, если мужик иногда срывается? Женщины нужны для секса, бойцы для ринга, партнеры для бизнеса. Законы жизни, мать их. Он забыл, когда в последний раз отдыхал. Да что там отдыхал? Хотя бы выспался нормально. Бешеный темп, постоянные нервы, напряжение. И вот итог. Еще немного, и бес его отправит на принудительное лечение. Не в дурку, нет, в какой-нибудь дорогой заграничный санаторий, где очередные эскулапы начнут копаться в его мозгах. Друг предупреждал, спуску не даст, если Демьян не угомонится. И вот теперь он сидит в машине, откинувшись на спинку кресла, и смотрит на горящие окна, пытаясь найти одно единственное, за которым прячется, как черепаха в панцире, антидот от его болезни. «Что же ты делаешь со мной, Маша?» — произнес в пустоту салона и завел мотор. Наверное, стоит держаться от девчонки подальше, раз она так неадекватно на него реагирует. Скоро бои срываться никак нельзя. А отказ Маши еще хуже, чем агрессия Демьяна. Вот-вот вырвется из-под контроля. Прощай бой, да здравствуют врачи, чтобы их черти слопали. Через 3 дня вечеринка для парней в загородном мотеле. Вот там и оторвется по полной программе, с какой-нибудь цыпочкой. Хрен с ним, что желаемые разрядки до конца не получит, но это все равно лучше, чем ничего. И думать о мышке не стоит. Все. Пусть дальше боится и гоняет своих тараканов. Много чести для какой-то простушки. Но в памяти все равно всплывает ее образ. Податливые губы, дерзкий язык, а после тяжелое дыхание и стук сердца, отдающийся эхом в голове демона. «Отпусти». Тихий голос девушки снова будоражит кровь. «Не отпускай». Рык внутреннего монстра, отчего демон сжимает сильнее руль. «Пошли нахрен все!» — крик одинокого зверя в пустом салоне автомобиля. «Достали уже!» А в ответ тишина и пустота.